stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Закончили наше рассмотрение традиционного времени сакральной Греции на неоплатониках. Мы еще в будущем будем неоднократно возвращаться к этой неоплатонической картине, к Платону и к Аристотелю, но в целом можно сказать, что и доксальное, то есть являющееся, показывающееся феноменологическое описание времени и некоторые намеченные в его структурах парадоксы нам описать и изложить удалось. И здесь очень важно, в отношении к пониманию времени надо заведомо избавиться от такого представления, как прогресс. То есть это не значит, что время мы понимаем лучше на более поздних этапах, чем на более ранних. Это совершенно противоположно самой идее времени. Время очень сложное, время очень многомерное, и в зависимости от того, как мы интерпретируем это само время, саму его природу, его метафизику, его явление, или его изгибы, его петли, так мы, собственно, и получаем ту топику, ту концептуальную территорию, в которую мы уже дальше располагаем и историю, и развитие, и прогресс, и регресс, и все остальное. Если мы выстроим одну модель времени, то у нас одни и те же события обретут один смысл. Если другой, то другой. Поэтому совершенно очевидно, что надо так существенно отказаться, иначе мы вообще ничего не поймем в проблеме времени, например, от того, что современники знают, понимают время лучше, чем люди средневековья или античности, или что люди западной культуры, современной западной культуры лучше понимают, чем, например, древние индусы, древние иранцы или представители китайской или иной цивилизации, индейской, африканской. На самом деле время плюрально во всех смыслах. У каждого народа свое время, у каждой цивилизации свое время, поскольку в зависимости от того, как мы интерпретируем время, каким термином его называем, какую дифференциацию мы вносим в саму структуру времени, мы видели, какой подчас детальный, деликатный и диалектически сложный бывает эта топология времени, даже в рамках одной культуры или в рамках одной философской традиции, совершенно очевидно, что для того, чтобы думать о времени так, как это требует само время, как это, собственно, и вытекает из временности нашего пребывания на Земле, в этом мире, в этой жизни. Ведь жизнь, она входит в определение времени, как мы видели у Плотина. Время есть жизнь души. И если мы живем, значит, мы имеем ко времени самое непосредственное отношение. Поэтому актуальность этой проблемы, она остра всегда. Она стоит всегда, так же, как и стоит актуальность жизни или актуальность мышления как такового. Вопросов о том, что такое человек, где мы находимся, что такое смерть, что такое жизнь и что такое время. Это некоторые абсолютные вопросы, которые следует решать таким же абсолютным образом. И, соответственно, очень важно, чтобы двигаться дальше, понять, что неоплатоническое понимание времени, которое сводит в единую картину Платона и Аристотеля, или платоническая и аристотельская интерпретация времени, это фактически абсолютная философская вершина в его понимании. Дальше мы можем найти либо отклонение от нее, либо ее извращение, либо переворачивание определенных пропорций, либо будем искать, наоборот, аналоги или что-то другое. Но для нас предшествующие лекции должны служить точкой отчета. Фактически, это мое глубокое убеждение, что Платон, Аристотель, неоплатоники описали время так глубоко, как никто иной. Фактически, вот это время, это сияющее время в его доксе. Эти определения, которые мы рассматривали, эти отношения к детализации разных времен, соотношение времени и онтологических пластов, это, с моей точки зрения, как раз и есть та алитология времени, которую я упоминал на первой лекции. Алитология времени – это истина о времени. Я абсолютно убежден, что истина о времени завоевана в неоплатонической традиции. Что неоплатоническая традиция сообщает нам о времени практически максимально полное содержание, полную истину, вот так, что неоплатоническая традиция сообщает нам о времени максимально возможную истину. Это не мнение, это не некоторая экстравагантная или сложная конструкция, а это просто истина. Истина, особенно если мы говорим о том, что мы живем в западноевропейской или вообще в европейской цивилизации, мы наследники Греции и Рима. Римская традиция ничего дополнительного в греческую не привнесла. И в какой-то мере, о христианстве будем говорить отдельно еще, о других влияниях, но в любом случае в основании европейского человека, человека греко-римского, человека, ведущего свою культурное происхождение из средиземноморского ареала, для нас время Платона, время Аристотеля, время Плотина, время Прокла, время Симплики и время Явлиха – это и есть наше время. То есть на самом деле это и есть базовый фундаментальный алетологический тезис. Это истина о времени. И мы не должны ее упускать никогда из виду в дальнейшем. Исследования должны с ней все соотносить, и времена в других цивилизациях, и времена изменения понимания времени до других этапов. Но мы уже в предшествующих лекциях получили фундаментальнейший ответ на вопрос о природе времени. Алитология времени – это алитология неоплатонической картины, потому что здесь мы имеем все ключи, все термины, все концепты. Все остальное размышление о времени ничего к этой картине не добавляло. Изымало из нее что-то, да. Искажало, да. Извращало, да. Переворачивало, да. Делило, дробило, противопоставляло одно другому внутри этой картины. Да, это все было. Это тоже само по себе интересно. Но изначальное представление о природе времени, об онтологии времени, об истине времени, это представление содержится в полной мере в платонизме, аристотелианстве и неоплатонизме. И неоплатонизм в чем его значение? Что он сводит все эти топологии, он размещает их в единой синтетической всеобъемлющей конструкции, поэтому неоплатонизм превыше всего. Неоплатонизм и есть самое главное в нашей идентичности, в нашей философии, в нашей интерпретации онтологии, антропологии и метафизики времени. Вот это, на этом давайте поставим определенный акцент. Неоплатонизм – это не просто мнение или набор каких-то экстравагантных авторов, это максимально полная аллитология времени, и там, где мы будем сталкиваться с истинным временем или с приближением к этой истине максимальной, в том или ином, во всех случаях, в той или иной ситуации, в том или ином контексте, мы можем спокойно обращаться к неоплатонизму для того, чтобы сравнить частичное с полным, чтобы сравнить продукты развития с оригиналом. Неоплатоническое время – это время оригинала, это представление, это экземпляр, это то, что лежит в основе любых метафизик времени, от самых таких ортодоксальных и близких к этой вертикальной модели до самых парадоксальных и нигилистических. Везде так или иначе мы будем иметь дело с этим неоплатоническим представлением, поэтому те, кто следит за курсом «Доксы и парадоксы времени», я рекомендую прослушать предшествующие лекции еще раз, по второму разу, может быть, чуть на убыстренной скорости, прослушать их, продумать их, может быть, не один, а два-три раза, и тогда мы дальше спокойно двинемся по нашему курсу, поскольку если мы не сделаем здесь некоторые остановки, логические остановки, что вот мы прослушали ряд лекций о Платоне, Аристотеле и о неоплатоне, как Камил толковали время, ну и кажется, мы идем дальше. Вот если... Но на самом деле дальше некуда. Мы пришли. Альфа и омега в понимании времени – это Платон. Это Платон, Аристотель и неоплатоники. Это альфа и омега. Это начало, середина и конец. И в принципе можно было бы на этом ограничиться, потому что мы максимально возможным способом приблизились к истине о времени. Теперь, тем не менее, вот зафиксировав это и предложив вам временно остановить просмотр этой лекции и начать просматривать с самого начала подряд все предыдущие, представим, что мы перенеслись в следующее мгновение. То есть вот в предыдущем мгновении я предлагал вам выключить просмотр лекции и переслушать лекции заново, раза по три, все подробно, с конспектами, с обращением к оригиналам, с осмыслением. Прошло, как в сериалах, или в фильмах, или в спектаклях, или в сказках, прошло 10 лет. Вот считаем, что между остановкой предшествующей фразы, когда она еще звучит, это... Вот она заканчивается, и вот после того, как она остановилась между этой остановкой и тем, что я продолжаю говорить, прошло 10 лет. 10 лет вы потратили на то, чтобы осмыслять время. 10 лет, поверьте, не такой большой срок для того, чтобы понять хоть что-то. А тем более время. Время само по себе, мы уже сталкивались с такими его определениями, с такими его поворотами, что уже ясно, что можно потратить и гораздо больше, и пожертвовать гораздо больше, чем какие-то 10 бессмысленно прожитых вами и нами лет. Вот считаем, что мы тем более посвятите 10 лет вот этим лекциям предшествующим. Прослушивайте их, применяйте, размышляйте, читайте. И толк будет, по-настоящему толк будет. Может быть, когда придет ваш последний час, ваша последняя минута, вы будете подготовлены к ней лучше, а может быть и сумеете прожить остаток вашей жизни совершенно в другом ритме и в другом тонусе. Поэтому на этом как бы цикл лекций прерывается, проходит 10 лет. И мы включаемся заново. Мы включаемся заново между предшествующей фразой и нынешней фразой прошло 10 лет. 10 умственных лет, 10 лет размышлений, 10 лет огромного интеллектуального духовного труда, который вы посвятили, уважаемые зрители и слушатели, осмыслению того, что такое время. Прекрасно, вы разобрались с предшествующим, и теперь вы готовы двинуться дальше. Но двигаться дальше я предлагаю именно с того места, где мы 10 лет назад с вами остановились, то есть с неоплатоников. Так вот, у Эмиля Брие и у ряда других авторов есть очень любопытные замечания. Эмиль Брие, французский философ, историк философии, очень серьезный, очень основательный, прекрасный знаток платонизма. Так вот, Эмиль Брие замечает, что топология Платина, именно Платина, имеет удивительное сходство с индийской философией. Вплоть до того, что возникли гипотезы, что находясь в Александрии или в других точках, поскольку молодой Платин принимал участие в походе императора на восток, то есть он где-то, может быть, и в этот период, или в Александрии, в Египте, или где-то еще, вступил в контакт с представителями индуистской традиции, с брахманами, которые, собственно, и открыли ему вот индуистскую онтологию. Настолько основные параметры философии Платина похожи на философию Адвайта Веданта, на Упанишады, и особенно настолько созвучно индийскому учению о тождестве атмана и брахмана представление о бесстрастной абсолютной душе у Платина. Душа Платина, она напоминает атман индуистской философии, который с точки зрения Адвайта Веданты, недуального ведантизма, отождествляется вот атман как внутреннее я, как абсолютное я, как можно сказать, последняя глубинная душа человека. Эта душа отождествляется с самим абсолютом, с Богом и с Духом. И вот на этом тождестве, на этой идентичности, высшем тождестве основана вся индийская метафизика. И точно так же, как индийская метафизика учит, что наша маленькая душа, дживатма, наше конкретное единичное проявление великого атмана, также никак не влияет на сам атман, который остается полным, неизменным, на наше абсолютное я, самотождественным. Также с точки зрения Платина обстоит дело с единой душой мира и с нашими душами. Наши души никак на эту единую душу мира не влияют. Наоборот, все, что в нас есть человеческого, оно измеряется тем объемом нашего диалога или сближения с той неизменной, вечной, постоянной душой, которая и составляет собой нашу суть. Вот это высшее тождество индуизма и представление о третьей ипостаси в структуре Платина как о душе, вот это предельно сближает индуизм и неоплатонизм. Многие историки говорят о том, что такое совпадение просто очень-очень странное, очень сложное, и, скорее всего, просто Платин сочетал платонизм, классический платонизм с каким-то влиянием философии индуизма Адвайта Веданты и брахмана. Тут достоверно ничего сказать нельзя, сама гипотеза очень важна, потому что не только какие-то отдельные второстепенные авторы, но такие серьезные философы, по-настоящему серьезные, основательные, ответственные, взвешивающие каждое слово, как Эмиль Брие, они говорят, это очень вероятно, поскольку сходство слишком большое. Для нас не так важны исторические аспекты этого, сколько наблюдения авторитетных мыслителей, историков философии относительно удивительной топологической близости Плотина, то есть неоплатонизма, и индуизма. Между ними существует какая-то внутренняя структурная связь. Если мы пойдем дальше и обратимся к самому Платону, то мы увидим тоже удивительное сходство Платона как такового, особенно Платона, прочитанного неоплатонически, удивительное сходство с философией Упанишад, Вет и Адвайта Веданты. То есть здесь и там существует в центре вечность, и здесь и там существует нечто цельное, единое, абсолютное. И там говорится о предшествовании бытию, бытие там не первое место занимает и у Платона, и у Платина, и у индусов, и это сат на санскрите, сат предшествует асат, то есть небытие, бытию предшествует небытие, как единое предшествует бытию инусу у Платона и особенно у неоплатоников. Ну и, соответственно, представление о структуре мира, которая развертывается вокруг неизменной вертикальной оси и представляет собой вращение, в котором происходит развертывание, последовательное развертывание того, что содержится одновременно в вечности. Вот эта такая картина, она совершенно в своих основных чертах, ну, если не тождественна, то очень похожа между платонизмом и индуизмом. Между платонизмом и индуизмом существует парадигмальное сходство. Причем эти две индоевропейские цивилизации возникли на двух полюсах индоевропейской культуры. Индусы представляют собой самых восточных индоевропейцев, средиземноморская культура представляет собой самых западных индоевропейцев. И так на двух этих полюсах индоевропейского мира, греческом на западе и индусском на востоке, между ними существует некоторое внутреннее единство. Это единство трехфункциональной системы, что показал Дюмезиль, который тоже мы встречаем в индийском обществе. Три главные касты, дважды рожденные, брахманы, кшатрия и вайши, и три начала души или три касты идеального государства у Платона. Между греческой, древнегреческой, сакральной греческой и индийской культуры существует множество параллелей, но наибольше всего их сближают их самые полные, самые алитологические, насыщенные, нагруженные философии. Это философия для греков платонизм, для индусов адвайта-ведантизм. И в самой Греции, как мы знаем, естественно, и в Индии существовали множество других школ. То есть это ж ни Платон не исчерпывает греческую мысль, ни адвайта-ведантизм или учение Упанишад не исчерпывает индуистскую мысль. Но когда мы говорим о сути Греции, мы говорим о Платоне и платониках, когда мы говорим о сути Индии, мы говорим о адвайта-ведантистах и тех, кто шли путем недуального толкования веданты и основывали свое учение на Упанишадах. Вот между этими двумя явлениями, платонизм, адвайта-ведантизм, индоевропейская цивилизация Запада и индоевропейская цивилизация Востока, в этом отношении они очень-очень близки. И при этом эта близость, она эксплицирована теми метафизическими грандиозными системами, которые обе цивилизации построили. Соответственно, вот кроме возможного такого гипотетического влияния брахманов на Платина, это капля, это микроскопический жест, был он или не был, это вообще мы не знаем, микроскопический эпизод, потому что на самом деле все фундаментальное здание платонизма и неоплатонизма в греческой философии, в греческой культуре имеет очень большое, глубинное сходство с метафизическим зданием индоевропейской культуры Индии. То есть веданты и адвайта-веданты и учение Упанишад. Поэтому, собственно говоря, мы можем говорить не просто о влиянии каких-то неизвестных нам брахманов, заезжих в Александрию на конкретного Платина. Мы можем говорить о типологическом и метафизическом сходстве, почти тождестве двух картин мира, открытого платонизма и открытого недуального ведантизма. И здесь как раз истоки этого сходства можно искать в самих глубинных, еще более древних и не сохранившихся данных в чистом виде представлениях, отраженных, тем не менее, в языке. И вот я хотел бы, чтобы прежде чем перейти непосредственно к пониманию времени в индуистской традиции, а именно этому будет посвящена сегодняшняя наша лекция, прежде чем перейти к этому, я хотел бы обратить внимание на некоторое этимологическое сходство, глубокое сходство смысла некоторых фундаментальных понятий в Греции и в индуизме. Итак, когда мы говорим о том, что время есть жизнь души, используя платиновскую формулу, например, то здесь у нас есть понятие времени, об этом мы и говорим, жизни понятие и понятие души. Но вот тут очень любопытно. Душа, как мы видели, раз время есть ее жизнь, с этим временем тесно связано. Ведь если душа жива, и если это ее жизнь, то есть время. Соответственно, со временем душа связана глубинным образом. И здесь можно подставить закономерный вопрос, что если душа живет жизнью, как живет временем, и если на своем пике она и есть время, приближаясь к уму, которое есть вечность, то в каком-то смысле душа и есть время, либо с временем неразрывно коренным образом связано. То есть время приходит к душе не извне, это не декорации, в которых душа развертывается, это сама душа, поскольку время – это жизнь души. И поэтому здесь следует обратить внимание на саму этимологию в этот момент. Что такое душа? Греческое слово «душа», как индоевропейское слово, образуется от индоевропейского основы «пхэс», что означало «дуть» и «дышать». Соответственно, русская душа, кстати, как и дух, это то же самое развитие, тоже, это другая основа, но тоже индоевропейская, тоже древняя. И главное по смыслу означает то же самое, что греческое «псюхэ» или индоевропейское «пхэс» – это «дышать». Дышать, именно дышать, дуть, как дует ветер, как дышат живые существа. И это не случайно. Дыхание лежит в основе представления о том, что является фундаментальной ипостасью, третьей ипостасью в философии Плотина, и то, во что завернут, как мы видели, весь космос, мир, в том числе и физика, и телесный мир. То есть всеобъемлющесть души – это, как псюхе у Плотина, означает всеобъемлющесть дыхания. То есть мир завернут в дыхание, и дыхание или дышащее начало, дующее начало, является субъектом и базовым центром, базовым содержанием, именно тем, которое развертывается в истории, во времени и в космосе. Иными словами, между дыханием и космосом, между дыханием и порядком, между дыханием и структурой, семантической структурой развертывающегося мира во времени ли или как-то иначе, существует глубинная органическая коренная взаимосвязь. Иными, когда мы говорим «душа», мы склонны забывать об этимологии. То есть душа – это одно, а дыхание, мол, это совсем другое, а время – третье. Но нас, если мы так внимательно посмотрим на именно философскую дефиницию Плотина времени как жизни души, то мы должны в глубинном смысле двинуться к пониманию структуры души в самих ее основах. То есть подойти к тому, что можно назвать алетология души, как мы говорим об алетологии времени. Вообще проблемы психологии, проблемы души посвящен мой курс из 40 лекций, в основном современной психологии, но в первых лекциях я говорю именно о представлении о душе в сакральных культурах, и там я много говорил о времени и о дыхании. Но сейчас нам важно зафиксировать следующее, что если душа живет временем, то можно сказать, что дыхание живет временем, что время каким-то тесным образом связано именно с дыханием, с дуновением. И здесь о чем мы сегодня, собственно говоря, сейчас и будем говорить, это о связи между дыханием и временем. Это связь, которая совершенно прозрачно пронизывает всю индийскую философию, не так ясно отражена в платонизме, но в данном случае этот акцент индийской метафизики, которая поставленный на дыхание, а это очень принципиально, может быть, позволит нам понять в неоплатонической и платонической алетологии времени еще один аспект, который в менее эксплицитно выражен у самих греков. То есть в данном случае индуистская метафизика, хотя это, конечно, другой мир, это совсем другая теоретическая структура, но, тем не менее, это другая структура, как мы видели, вполне созвучна в метафизически платонизму, и в этом отношении наверняка, если есть такое сходство, такая гомология между метафизикой и онтологией в целом, мы вправе ожидать, что нечто подобное мы обнаружим и в отношении такой фундаментальнейшей проблемы, как проблема времени. То есть мы исходим из предпосылки, кстати, может быть, мы придем к тому, что это не так. Ну, давайте вот исходим из этой предпосылки, а потом проверим ее, вернемся. Что если существует некоторое онтологическое и метафизическое сходство, еще коренящееся, более того, в индоевропейском языке и, может быть, еще более древних индоевропейских пластах, индоевропейской культуры, индоевропейской философии, и до эллинской, и до платонической, уж как минимум, и до адвайтистской, этого мы не знаем, это гипотеза, то, возможно, и уж точно существует сходство между философскими построениями платонизма и адвайта веданты, и особенно неоплатонизма, то вполне логично было бы из этого заключить, что и в отношении времени существует определенный параллелизм метафизической трактовки в обоих этих традициях. А следовательно, одна из этих традиций вполне может акцентировать яснее и более детально одни стороны метафизики времени, в то время как другая традиция может акцентировать другие стороны. И тут такое взаимное их соотношение может приблизить нас еще больше к эллинологии времени. Я не говорю, что истина о времени складывается путем компаративистики, метафизической, пусть даже метафизической компаративистики между одной традицией и другой. Это было бы слишком искусственно. Но, тем не менее, исходя из постоянного понимания и постоянной памяти о том, что мы имеем дело с двумя совершенно различными метафизическими и философскими мирами, индуистским и платоническим, сохраняя неизменную память об их различиях, тем не менее мы можем попытаться соотнести какие-то аспекты между собой, и, возможно, мы получим более контрастное, более глубокое понимание о сути и природе времени, уточняя уже маршруты внутри той аллеологии времени, о которой мы говорили. Итак, в индуизме связь души и дыхания проявлена несколько больше, нежели в греческой традиции. И здесь любопытно, что термин «атман», под которым в индийской философии понимается «высшее я» или «субъект атман», он тоже образован от того же корня «дышать», от того же значения «дышать», индоевропейское. Корень-то другой, но значение такое же, как и корня «пхэс» индоевропейского. Это «дышать», «дыхание». Отсюда немецкое «атман». Кстати, они этимологически связаны. «Атман» — это по-немецки «дышать». Поэтому мы можем говорить о дышащем субъекте, который соответствует псюхе, дыхание, или атману индуизма. То есть это этимология или семантика души как дыхания и атмана как дыхания еще больше сближает тот параллелизм между толкованием души у Плотина и толкованием атмана в адвайта веданте. И в обоих случаях это еще более акцентирует, подчеркивает некоторое глубинное родство этих онтологий. Есть еще один корень, который в древнем европейском языке определялся как хехт. Это дыхательное х могло пропадать, и от этого хехт или хехн индоевропейского корня образованы слова в самых разных индоевропейских языках, тоже которые означают то же самое – дыхание или душу. Это «ан» или «ане», откуда греческое «анемос», что означает «дыхание» или «ветер», что любопытно. Это латинское «анима» и важнейшее для нас «сюмос» греческое, которое означало изначально некоторый дым или поднимающийся от костра плотные клубы темного воздуха, и отсюда сио, то есть то сио, который лежит в основе Бог, потому что Бог греками мыслился как тот, кому обращены дымы, пары от жертвоприношения. То есть здесь снова некоторое движение воздуха. Все то же самое, то движение воздуха, где теснейшим образом связано душа, дух, дыхание и жертвенный огонь, клубы жертвенного дыма, пронизанного запахом приносимого в жертву животного, обращенного к Богу, к которому, собственно, этот жертвенный огонь и обращен. И сюда же вот славянское дух, дуть. Интересно, что греческое «танатос», то есть смерть, это тоже восходит к этому корню и тоже означает либо сгореть на погребальном костре, либо, то есть превратиться в дым, либо завершить, испустить дыхание. То есть снова тематика дыхания тесно связана с жизнью, со смертью, с жертвой и с такими фундаментальнейшими понятиями философии и культуры индоевропейских народов, греческого, индийского, римского или славянского. Но что теперь интересно, от этого индоевропейского основания хехт, о котором мы говорили, корни хехт, образовано и учение об атмане в Упанишадах. И еще одно слово от этого ан, как ванима, анимас, появилось, происходит еще одно важнейшее санскритское слово, которое звучит как прана. Пра – это древнее, пра – пред, а ана как раз, пра-ана. Это вот то ан, которое воплощает в себе дыхание, дуновение, ветер, дым, движение воздуха и сам воздух. Праана – это протовоздух. Так вот, в индийской философии, особенно в философии Упанишад, атман и прана связываются между собой самым тесным образом. То есть душа, как атман или высший субъект, с одной стороны. С другой стороны, дыхание, прана, или некоторые переводят часто как жизненное дыхание, для того, чтобы показать, что речь идет не просто о дыхании, дуновении ветра, а о некотором дыхании, насыщенном жизнью. То есть жизнь, видите, как время, жизнь души, мы уже постепенно подходим, время, жизнь души у плотина, так дыхание и душа, и жизнь души, жизнь как дыхание, жизнь как движение именно воздуха, и сам субъект этого дыхания, они помещается в центре некоторой философской, метафизической картины и у греков, у платоников, и у индуистов. И в индуизме постепенно тема праны, то есть тема вот этого жизненного дыхания, она тесным образом связывается с темой атмана, тоже термина, образованного от дыхания. То есть душа дышит. Вроде бы банальное высказывание. Душа дышит, душа, дыша живет. Соответственно, дыхание есть жизнь души. Стоп. Дыхание есть жизнь души. Это так? Так. И этимологически, и по смыслу. Но жизнь для души Платон называл время. Значит, не будет ли верно, не будет ли справедливо искать связь в платонизме, где эта связь уже дана, но теперь искать связь в индуизме между душой, временем и теперь уже дыханием. То есть дыхание в платонизме специально не тематизировано. Есть представление о душе, то есть дыхание, и все. Она представляется как ипостась, это само по себе понятие, кстати, требует колоссального внимания и уважение. Ну, во-первых, это речь идет о нас самих, потому что мы – это душа, человек – это душа. Во-вторых, душа – это то, во что по платоникам завернут космос. Соответственно, если мы хотим что-то понимать в мире, в космосе, если мы хотим быть в нем, двигаться и жить в нем, мы должны обратить внимание на самое главное. А в нем то, проявлением чего этот космос является. Ведь космос – это не более чем высказывание о чем-то. И вот то, о чем космос высказывает, то, что сообщает нам мир, это и есть душа. То есть мир – это о душе, это не сама душа, это о ней, это некоторые ее послания, это некоторые строчки, написанные душой и для нее самой. Поэтому само представление о душе имеет колоссальное, центральное для нас жизненное значение. Соответственно, если мы вспомним, что душа дышит, если мы свяжем душу с дыханием, то мы получаем определенный, очень тонкий, почти забытый, растворенный в таких сложных концептуальных конструкциях элемент понимания нас самих, насколько мы связаны с дыханием. Именно мы связаны с дыханием, и в индуистской философии понятие атмана и понятие праны, понятие субъекта и понятие акта дыхания или в втягивание праны, вытягивание праны. Потом описание, что такое прана в индуизме, очень интересное, потому что прана – это дыхание в целом, это протодыхание. Дальше это дыхание разделяется в индуистской философии на разные типы дыхания, на поднимающееся дыхание, на опускающееся дыхание, дыхание, двигающееся вокруг, среднее дыхание. Целое есть учение об этих потоках воздуха в человеке. И йога, например, она основывает многие метафизические и несотические практики на понимании дыхания. То есть управление дыханием, наблюдение за дыханием, рассмотрение и осмысление выделения различных типов дыхания в нас самих, соотношение, комбинации, выстраивание этих дыханий в определенную структуру. Все это действие с праной, которое про дыханием, первым жизненным дыханием, а это в свою очередь аффектирует атман, то есть снова нашу душу или наше глубиннейшее дыхание. Можно сказать так, что прана есть форма существования атмана, и вот это прана как дыхание, то есть дыхание есть форма бытия души. Вообще, по-русски звучит вполне логично. Дыхание – это способ бытия души. Душа дышит, значит, она есть. Через это дыхание есть душа, и не случайно эти вещи между собой этимологически связаны. И в индуизме это соответствие дыхания и души подчеркнуто и тематизировано еще больше, чем в каких-то других философских традициях. И индусы со свойственным метафизическим вниманием, деликатностью, тонкостью, они строят на этой связи между атманом и праной, между дышащим и дыханием как действием дышащего, между субъектом и его экзистированием. На исследовании этих отношений индусы строят во многом свою философию освобождения, философию преображения. То есть дыхание – это данное нам в ощутимом виде форма нашей субъектности. Соответственно, если мы схватимся за этот наиболее внешний конец шеста, то на обратном конце мы обретем ту субъектность, а это цель индийской философии – вернуться к своему атману, достигнуть центра своего бытия, что вполне соответствует платоническому возврату к центру или к истоку. Вот это то, что называют на платонике эпистрофе, возврат к вечной неизменной части, мане, после проводоса, исхода. Так вот, индийская философия, индийская метафизика, индийская традиция в значительной степени, по крайней мере в своем адвайта-ведантистском измерении, она и ставит перед собой такую цель. То именно эту цель. Человек находится вовне самого себя, на том конце некоторой дистанции, и задача эту дистанцию пройти в обратном направлении. То есть мы, появляясь в этом мире, оказываемся в изгнании по отношению к нашему атману, к нашей неизменной душе, и задача нас, как изгнанников, вернуться к этой, к этой душе, найти к ней путь. И как это сделать? Что нас объединяет, нашу внутреннюю неизменную субъектность, а нашу эфемерную эмпирическую человеческую личность? Что нас объединяет? Дыхание, прана. То есть прана – это некоторый мост, который соединяет дживатму, живого атмана, живую маленькую душу, эмпирическую душу, и атмана. В одной из Упанишад дан образ, что две птицы сидят на ветке, на одной и той же ветке. Одна из них клюет плод, а другая только наблюдает, как та клюет плод и не клюет его. Это образ малого я, дживатма, живого я, опять живо, это жизнь, это дживо, это одновременно душа, жизнь, опять близкая к плотину. Его формуле, что время есть жизнь души, вот жизнь джива и атман, как душа, дыхание, они совпадают. Но живой душой дживатман в индуизме называется именно эмпирическое я, я конкретного, обычного, отдельного человека, единичного человека. А атман – это абсолютное я. И вот та птичка, которая ест плод, то есть она обращена во внешнее, зависит от внешнего, питается внешним, включает внешнее в себя – это дживатма, это наше эмпирическое я, оно обращено вовне, к плоду. А вторая птица, которая сидит на этой же ветке, это атман. Она, эта птица не ест, то есть она самодостаточна, ей не надо есть, она не зависит от внешнего мира, она вечная и постоянная. И, собственно, вся метафизика, вся задача человеческой жизни и индуистской традиции, в частности, заключается в том, чтобы птичка, которая ест плод, осознала себя, свое тождество с птичкой, которая не ест плод. И в этом отношении перестала бы обращать внимание на внешний мир, осознав его как узы, которые сдерживают душу и отвлекают ее от самой себя, и перестав есть, занявшись аскезой, созерцанием, такими духовными практиками, эта маленькая птичка перестанет есть и начнет питаться чем-то другим, более высоким, и, собственно говоря, сблизится, а потом и сольется, это высшее тождество, сольется со своим неизменным центром. Это и есть возвращение. Такая простая картинка, в которой заложено такое колоссальное содержание. Но здесь нас интересует отдельный аспект этой параболы из Упанишад. Метафора из Упанишад о двух птицах, что есть две птицы, одна ест, другая не ест, но они одно и то же. По крайней мере, с алетологической точки зрения они одно и то же. Поистине они одно и то же, но кажется, что они различны. Особенно это кажется той птичке, которая смотрит не на саму себя, на что она должна была бы смотреть, а на тот плод, который она отделывает своим клювом, полагая, что в этом и есть ее предназначение, хотя ее предназначение прямо противоположным. Не в том, чтобы есть и поглощать в себя внешний мир, а наоборот, чтобы не есть и чтобы стать независимым от внешнего мира, полностью насытиться только своим вечным существованием, самой собой, а не чем-то внешним, от чего после всякого насыщения возникает снова жажда и голод. То есть в каком-то смысле одна птица, которая не ест, она воплощает в себе и душу, и сам центр души, то есть ум, вечность. И в этой вечности все дано сразу. И голод, и сытость даны одновременно и сразу. В то время, когда у маленькой птички, у птички, которая ест плод, ей кажется, что вот сейчас она насытится, и это навсегда, но это быстро проходит, опять голод и сытость, они чередуются, и между ними есть расстояние. Это, собственно говоря, есть последовательность дробления или время. Таких дживатм много, а атман один, утверждает индуистская традиция, и поэтому, поскольку атман один, а дживатм много, поэтому отношение между ними строится, как в каком смысле, между центром и окружностью, на которой существует множество, неопределенно большое множество дживатм, вот этих птичек едящих, которые, множество дживатм, птичек, которые едят плоды, и существует один центр, который, распространяя свои лучи и одновременно утверждает расстояние между собой, как атманом и дживатманом. Такова диалектика души в индуизме, диалектика высшего «я» в индуизме, что очень напоминает и Аристотеля, и Платона, и платоников. Здесь такое же соотношение, особенно неоплатоников, такое же соотношение нашего центра, ума, нуса, который в центре души, сердце души находится. И одновременно такое же представление о некоторой такой периферийности эмпирического «я», которое должно быть реинтегрировано в самого себя в абсолютном аспекте. И здесь уже легко увидеть, где расположить нам вечность и время. Вечность – это атман, время – это та душа, которая ест. И поэтому та птичка, которая ест. И вот это та птичка, которая клюет плод, она его то клюет, то не клюет, то он ест, то нет, то она его ищет. Поэтому все содержание мира, которое является наполнением этой эмпирической птички, птички такой поедающей птички, несытой птички. И вот эта несытая птичка, она выхватывает элементы мира одним за одним, одним за одним, и это есть в каком-то смысле время. Так, но то, что она через дистанцию, через паузу потребляет, это содержится все сразу в той птичке, которая ничего не ест и которая находится рядом с ней. И теперь, если на одном конце находится птичка, которая ест, на другой точке находится птичка, которая не ест, мало кто обращает при разборе этой метафизической формулы из Упанишад на ветку. То есть вот это прелюдия, две птички сидели на ветке, в принципе, уходит на задний план, потому что все мы начинаем думать, что такое одна птица, что такое другая, как им слиться, как они расходятся. И ветка забывается. А эта ветка есть то, что их соединяет. Ведь они сидят на одной ветке. Они находятся на одном луче. Они соединены между собой причастностью к общей линии. Эта линия есть прана. Эта линия есть дыхание. То есть атман – это дышащий по-настоящему, дышащий вечно. Это вечный исток дыхания. Само дыхание – это ветка, а то, что то вдыхает, то выдыхает, то, что, то, в чем дыхание рассеивается на разные спектральные оттенки дыхания, в том, в чем дыхание расходится, разливается, как происходит разветвление потока реки, то, что какие ветви возникают на стволе, вот это расхождение праны на множество разных структур дыхание – это как раз вот эта разделенность, это и есть дживатма. То есть между атманом и дживатманом, дживатмой, лежит прана, то есть дыхание. На одном конце находится тот, кто не дышит, потому что он и есть само дыхание, исток дыхания, а не вследствие, а на другом конце тот, кто дышит. И тот, кто дышит последовательно, вдыхает и выдыхает, это внешний человек. Тот, кто является истоком дыхания, из кого и истекает это жизненное дыхание, тот является внутреннейшим человеком. И между этим внутреннейшим человеком и внешним человеком есть натянутая нить. Это нить прана. Здесь очень тонкий момент. В принципе, таким образом, дыхание в этой индуистской картине Адвайта Веданты выполняет ту же структурную философскую функцию, что и время у неоплатоников, у Платона и у Аристотеля. Потому что именно время и связывает точку в центре с точкой периферии во всех наших реконструируемых системах интерпретации времени у Платона, Аристотеля и неоплатоников. И здесь мы приходим к картине, которая метафизически очень близка, если не тождественна, которая структурирована так же, как центр и периферия. За центром признается вечность, за периферией временность и изменение. Центр неизменен, на периферии располагается движение, потому что здесь оно в этой параболе из Упанишад, движение передается тем, как птица ест, ест плод. То есть она находится в действии, в движении. Вот это движение питания. И метафора пищи в ведах и в индуистской традиции очень развита. И там всегда сохраняется иерархия. То есть высшее ест низшее. Верхняя питается нижним. И поэтому даже вот в отношении кастового устройства в одной из формул говорится, что брахманы едят кшатриев, кшатрии едят вайшьев. То есть жрецы питаются воинами, воины питаются земледельцами. И в случае воинов и земледельцев они на самом деле питаются, потому что земледельцы поставляют плоды. А в случае, как брахманы питаются воинами, кшатриями, это уже метафора, потому что здесь речь идет не о плодах, а более о защите, о поддержке. А в принципе можно сказать, что боги питаются людьми. Питаются людьми, то есть они, люди служат им как некоторой основой, некоторой опорой. Но питаясь людьми, боги, они и питают людей. Поэтому не просто кшатрии, скажем, грабят, воин грабят крестьян, а брахман и пользуется воинами. Но одновременно брахман, пользуясь воинами, передает воину свою благодать, а воин свое могущество вайшему, третьему сословию. Таким образом происходит замкнутость, циркулирование благодати. Бытие передается сверху вниз или из центра на периферию для того, чтобы оно вернулось снова назад. И поэтому тот, кто... кого кормят, тот тем и кормится. Вот это тонко. А, кстати, слово «кормление», «отдать в кормление» в русской традиции имело такое же значение. То есть, с одной стороны, можно сказать, что крестьяне кормят воина, а с другой стороны, можно сказать, что воин кормит крестьян, потому что он обеспечивает им защиту, свободу, социальный статус и передает им свое могущество. А факти... Они становятся его крестьянами, и, соответственно, всякие, кто... их тронет, будет иметь дело с ним. Также более высокий уровень. Брахман, жрец, он питается воинами, которые ему слушают его советов, которые ему подчиняются, но одновременно он и питает воинов, он насыщает их мудростью, он брахман, жрец, осуществляет для воинов ритуалы, без которых они бы оторвались от такой фундаментальной матрицы дхармы в индуизме, то есть некого духовного закона. Ну и сами брахманы, скажем, как высшие, находящиеся на высшей ступени человеческой иерархии, ими кормятся более высокие святые, саньясины или сами божества, которые, с одной стороны, принимают от них подношения, потому что служение богам, кормление богов, условное кормление богов, постановка перед их статуями разных блюд, явств, украшения их, является важнейшей частью службы брахманов. Так вот, брахманы, можно сказать, кормят богов, но боги кормят самих брахманов, они насыщают их высшим знанием, мудростью, духовностью, открывает путь к достижению атмана. Поэтому те, кто кормят, и те, кто кормятся, могут меняться местами. Это взаимный сложный процесс циркуляции сакрального бытия в традиционном обществе. И применяя это к принципу атмана и дживатмана, вот этих двух птичек, можно сказать, что с одной стороны маленькая птичка кормится плодом, второстепенная птица, но она должна была бы кормиться не внешним, а внутренним. То есть, поэтому большая птица кормится лишь наблюдая за маленькой птицей. Это очень интересно, что в некоторых теологических построениях, когда речь заходила в христианской культуре, заходила о том, как ангелы питаются, одна из версий была, что они питаются зрением, просто они видят мир, и они, этого им хватает для того, чтобы насытиться. А другая, что когда они берут плод, например, сочный плод, они подносят его к губам и не глотают его, потому что они не поглощают его, им достаточно своего прикосновения. То есть ангелы поедают либо глазами, либо губами то, что они, к чему они прикасаются, что их оживляет. Но в большей мере они, конечно, питаются созерцанием высшего божества, мыслями о божестве и почитанием божества. Соответственно, почему одна из этих птиц не ест? Потому что она сыта. Потому что ей не нужны эти фрукты, продукты и плоды. Она сама по себе есть полнота и сытость. Она включает в себя все. И одновременно она и по-настоящему насыщает другую птицу своей полнотой. Хотя маленькая птица уверена, что ее насыщает плод. Это и есть иллюзия, это и есть ее ошибка принципиальная, которая исправляет индуизм. Не то, что питает нас снизу, по-настоящему питает, а то, что дает нам бытие, жизнь и мысль сверху, вот что нас питает. Вот эта истинная жизнь, она дана в нашем истоке, и обращение к этому истоку и есть истинное насыщение. То есть вот блаженные алчущие, вот те и насытятся, как в евангельской Нагорной проповеди, в евангельских словах Иисуса Христа. То есть тот, кто испытывает настоящую жажду, он не может удовлетвориться и замещением, симулякрами ее насыщения. Истинная жажда – это то внутреннее, что живет глубоко внутри нас, то есть атман по индуизму. И, соответственно, то, что связывает нас с более внутренним уровнем в индуизме, в практике индуизма, называется праной, именно дыханием. А в неоплатонизме и в тех моделях называется временем и рассматривается как время. Но если это отождествление времени и дыхания, оно грандиозно, потому что временем напрямую управлять мы не можем заняться практиками времени, мы можем только наблюдать, пытаться остановить мгновение, задумываться о бытии прошлого, настоящего и будущего, соотносить их между собой, размышлять о дроблении и непрерывности временных потоков. Это мы можем и должны, но управлять непосредственно, превратить это ментальное осмысление, интеллектуальное осмысление в практику довольно трудно. Как вот представить себе практику времени? А если мы в очень сходной модели индуизма ставим на место времени, ставим дыхание, прану или протодыхание в индуизме, то мы получаем некоторый ключ к практикам времени. То есть практики дыхания становятся практиками времени. И в этом отношении все метафизика дыхания индуистской традиции и в частности йоги может быть взята как пример практик времени, потому что в дыхании и выдыхании представляет собой дуальный цикл. Если мы сдерживаем дыхание, как советуют некоторые практики, мы останавливаем время, мы останавливаем смену, мы останавливаем такт. И если одно и другое, постоянная ритмика хэн-кай-пала, то есть одно и другое, хэн-кай-хэн-кай, хэн, одна единица, другая единица, третья единица, или день-ночь, или туда-сюда. Вот любой ритм, который дается, а это и есть время, если этот ритм остановить, мы получим то мгновение вечности, то истин, то есть всегда, которое есть образ бытия вечности. Иными словами, практика задержки дыхания, практика работы с пятью дыханиями, вычленение дыхания, выделение пяти дыханий, работа с ними, остановка, переплетение, наблюдение. И работа с дыханием как с ритмом и становится работой со временем. Собственно, сакральная практика дыхание и есть сакральная практика времени, что не очевидно, не эксплицитно в неоплатонической и греческой традиции, и что становится абсолютно темой и прекрасно описанной, детально изученной в индуизме. Таким образом, отождествив сакральное понимание о времени как о том, что связывает внешнее со внутренним, индивидуальное с абсолютным, внешнюю душу с внутреннейшим человеком, Вот это неоплатоническое, качественное, сакральное время в греческой традиции является тем же, чем что называется праной или жизненным дыханием в индийской традиции. И здесь тогда мы конкретизируем время. Мы уже видели, встречались у Емблиха с таким высказыванием, как танец мгновений. Вот этот танец мгновений, танец теперь, танец сейчас, танец времени вокруг вечности, танец души вокруг ума, с его фигурами, которые отдельны и цельно связаны в едином круге, этот хоровод времени души вокруг вечности ума, это, соответственно, он уже подводил нас к этой ритмике, потому что самое главное в танце? Это ритмика. Это фигуры, которые ритмически сочетаются. То есть одно и другое, и третье, и четвертое. Одно идет вслед за другим, и повторение этих ритмических фигур и есть выражение фундаментальной истины того, что время есть движимый образ вечности. В подвижности хороводов, в подвижности танцев, в смене фигур, в ритмическом сочетании и переходе одного к другому и выражается философия вечности. Нет ничего более философского чем танец, особенно хоровод, особенно круговой танец. И поэтому он считался сакральным. Этот круговой танец есть танец мгновений, танец души вокруг вечности ума. И в танце главный ритм. А дыхание и есть ритм. Дыхание – это постоянный непрерывный ритм. Душа живет в ритме, и это и то, что ее удаляет от неподвижности ума или своего центра души, и одновременно сближает. Поэтому дыхание – это шест о двух концах. С одной стороны, благодаря тому, что у нас это дыхание ритмично, то есть одно и другое – вдох и выдох. И выдох, обратите внимание, кай, вот это греческое кай, одно и другое. И вот это разделенность, вдох не есть выдох, выдох не есть вдох, они противоположны, но они идут, следуют друг за другом обязательно. Одно, а потом другое. Вот это а потом и является ритмом, то есть дыхание, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдохнули, выдохнули. И вот эта последовательность вдыхания и выдыхания – это перемена ориентации фундаментального движения дыхания – это и есть некое время души. То есть через дыхание душа переходит во время. То есть, когда мы говорим, что душа живет временем, это значит, что душа дышит ритмически. И как она ритмически дышит? Она вдыхает и выдыхает. И если научиться управлять дыханием, если осмыслить дыхание, если стать мастером дыхания, то тогда мы становимся, мы осмысляем тем самым время, и мы занимаемся практиками времени, и мы становимся в пределе мастерами времени. Вот задача подлинной души, души, имеющей свой центр, души умной, максимально умной по возможности души. Это душа, которая становится мастером времени. Душа как господин времени, и время как дыхание начинает подчиняться этому господину. Отсюда такое значение задержки дыхания в индийских практиках. Задержка дыхания – это опыт существования без дыхания. То есть, и это не то бездыханное тело, это не то прекращение дыхания и жизни, а это особое прекращение дыхания. Это прекращение дыхания тогда, когда само дыхание двигается внутрь себя, потому что все обычное дыхание, и вдох, и выдох, и сложнейшие их комбинации в более детальных индуистских картинах, все это, речь идет о внешнем круговращении, о танце, о ритме времени. Настоящий исток этого дыхания неподвижен, то есть исток дыхания не дышит. дышит периферия дыхания. И остановка дыхания, не всякая остановка дыхания, а некоторая остановка дыхания может означать просто как бы конец этого, этой души, этого дышащего существа, для того, чтобы освободить место другому дышащему существу. В этот момент какое-то младенец вылезает из утробы и начинает орать, то есть дышать. Он начинает дышать, носом втягивать воздух, выпускать слюни. В этот момент, когда человек умирает, испускает дух, дает последнее дыхание. Фу, идет это дыхание, как последние слова Генона, навсхалос, душа уходит. Вот эта душа, как дыхание, она нас покидает, уходит именно, уходит. А в это время душа в кого-то приходит, тот начинает в родильном доме или в других условиях, как раньше рожали, в полях, где-то в банях, где придется, относились спокойнее к этому. Другая душа приходит в мир, начинает тоже дышать. Поэтому, но это не та остановка дыхания. Когда мы останавливаем дыхание вместе с нашим имманентным существованием, это не та остановка. Остановка, задача управления временем, это не просто умереть или прекратить быть во времени. Управление временем – это подчинить время и вечности, активно и самом себе. И так, значит, остановка дыхания не всякая хороша. Не та, которая ведет к смерти, а та, которая ведет к вечной жизни. Вот какая остановка дыхания важна. И здесь очень интересно, что индуистская традиция, она, исследуя прану, исследуя дыхание, говорит, что истоком дыхания является солнце. То есть солнце – это и есть прана. Очень любопытно, что дыхание ритмично, непрерывно. Именно непрерывно. Но солнце – это точка. Это некоторое разрубающее мгновение. Это то, что нарушает непрерывность. И поэтому одновременно именно оно, такое дискретное, дисконтинуальное солнце, служит для определения времени. Когда оно есть день, когда его нет ночь, хотя бы так. Ну и дальше оно то выше, то ниже. То есть солнце, как измеряющее бытие начало, одновременно считается истоком дыхания. На солнце берет свое начало жизненное дыхание. Прана происходит из солнца, и именно это солярное значение дыхания еще, с одной стороны, иллюстрирует соотношение атмана и дживатмана, или того высшего я, которое находится в неизменном центре. Это и есть солнечный человек индуизма, солярное я. Это солярное солнечное я, которое находится в неизменном, постоянном, светящемся, излучающемся центре нашего бытия, оно передает свои световые лучи через дыхание, и поэтому солнце оживляет людей, поэтому люди становятся детьми солнца. И солнце воспринимает как своего отца Гелиоса или спасителя Савитара. И здесь индуизм это подчеркивает, что через дыхание передается солнечное могущество. Задача только не просто рассеивать или впитывать это могущество, перекладывая его вертикальную или такую трансверсальную ориентацию, не замыкая его в круговом танце, и танец прекрасен, и обычный человек так и живет, он живет, воздавая дань своему атману, своему центру, вокруг которого он движется, это и есть его сущность, воздавая дань должное, поклоняясь Богу, который находится в его центре, небесного царства в христианской терминологии, божественному, неизменному, вечному Отцу. И это и есть танец нашего бытия. Без религии, без культа нет ни культуры, ни смысла жизни. Будет просто распад таких, как бы, распад идолов. Если мы не служим Богу, если мы не участвуем в священных ритуалах, а мы остаемся сами наедине с собой и отчужденным внешним миром, то жернова времени просто нас размалывают. Мы исчезаем под колесами колесницы великого сакрального времени. Только религия делает человека человеком, только культ и активное участие в священнодействии возвращает человеку его человеческое достоинство, то есть включает его в хоровод бытия. Но и поэтому религия — это не дело избранных, это дело абсолютно всех, это дело человека. Человек и культ – это неразрывно связанные вещи. Утрачивая культ, становясь самим собой, индивидуумом или каким-то материальным предметом, человек просто превращается в механизм и животное в два счета. От него остаются только отдельные разбросанные детали. Он уже ничего больше ни на что не годится, ни к чему не способен. Поэтому религия – это минимум, которое требуется от любого человека. Но задача человека еще больше. Задача человека — стать солнцем. Не оставаться человеком, а стать солнечным человеком. То есть двигаться внутрь себя, схватить в этом ритме дыхания, постоянно меняющемся, схватить присутствие того, что не дышит. Стать той птицей, которая не клюет. И возможность этого есть. Это солнечный луч. Интересно, что Генон описывал в одном из своих эссе, как надо понимать единое солнечное начало. Он говорит, как солнце на море. Когда мы идем по берегу моря, мы видим солнце и солнечный луч. Он идет от солнца по морю к нам. Но если мы передвигаемся, идем по пляжу или по берегу морскому, более дикому, чем пляж, потому что пляж сразу набивает ощущение огромного количества мусорных туристов, загорающих, которые убивают всякое желание там философствовать, просто это омерзительное зрелище, как будто сгнившие консервы. Пляж мне напоминает такие перегнившие консервы, какие-то монстры, фрагменты хвостов или конечностей каких-то тел мало привлекательных, все это сгружено, сгрудилось, и философия это отбивает. Поэтому представим себе дикое побережье. Да, море, но скалы, ветра, песок, камни. И в одиночестве человек идет по берега моря, и он, смотря на солнце, особенно на восходящее или заходящее, он видит, что солнце перемещается, луч перемещается вместе с ним. То есть этот луч идет вместе с ним. Это его луч. Солнце бросает луч ему. А другой, если с ним будет другой спутник, отставший от него на несколько шагов, он видит, как луч идет к нему и перемещается вместе с ним. Вот это тайна дыхания, тайна времени, солнечный исток жизненного дыхания, солнечный исток нашей души бросает именно нам этот солнечный луч. И мы поэтому делаем первый вздох, а потом испускаем последний. И вот между первым и последним вздохом лежит ритмика нашего танца. И каждая фигура этого танца, который мы проживаем в нашей жизни, это возможность переместиться в центр. Этот конец этого луча — это мы сами, это наше дыхание, наша душа, наши фигуры, наши действия в этом хороводе. А тот, на том конце находится источник всего этого, вечность и ум. Вот эта солнечная точка, которая скрыта в дыхании, но которая может быть открыта, она имплицитна в пране, но может стать эксплицитной, то есть развернутой, если мы не только, не просто будем участвовать в религиозной сакрализации, в культе нашего бытия, если мы не просто сакрализируем нашу жизнь, но если мы делаем нечто большее, если мы делаем шаг внутрь, если мы хотим достичь святой святых. Мы не просто дышим ритмически, как положено, а дышать ритмически — это значит дышать в структуре ритуала. Но если мы задерживаем дыхание, и если мы не просто тем самым прекращаем наше участие в танце, а если мы правильно, единственным правильным способом задерживаем дыхание, то мы имеем шанс сблизиться максимально, а то и отождествиться с этим солнечным началом, откуда это дыхание и берется. То есть иметь дело не с результатом, которым являются наши души, а с истоком, которым является истинное и глубинное наше «я». И вот такие тайны дыхания, которые исследует индуизм, это одновременно есть практики времени, поскольку этот луч, это и есть луч времени, который одновременно заставляет и измеряет наше движение по окружности и одновременно придает ему смысл и размыкает его ангажированность во внешний континуальный мир. Благодаря этому лучу, который мы видим, который мы встречаем на берегу моря, мы обретаем возможность выделиться, выйти из стихии, которая нас движет, оставить движение, стать самим мерой движения, а не быть только измеряемым временем. Вот это очень важно. Мы сами становимся временем. По сути дела, когда мы задерживаем дыхание, когда мы становимся господами дыхания, господами ритма, мы становимся мерой движения, то есть временем. И вот это превращение себя в то, что измеряет, а не то, что движется, не то, что измеряется, это и есть становление мастером времени или мастером дыхания и в философской, греческой, платонической традиции, и особенно ярко это выражено в индуизме. Поэтому индуистские практики дыхания, они учат не только его останавливать или долго не дышать, не в этом дело. Дело в том, что надо дыхание остановить вовремя. И здесь как раз есть особые зоны в ритмах и дня, и жизненного цикла, которые надо особенно активно использовать, так советуют индуистские практики. Они говорят, что самым главным моментом является тот период времени, когда солнце уже зашло, а луна еще не взошла. То есть некие сумерки, там, где вдох кончился, а выдох еще не начался. И вот это, эти промежутки, эти перекрещивающиеся горизонты как и позволяют увидеть зазор во времени. То есть они позволяют увидеть те разрывы, те цезоры в хороводе, которые проникнув сквозь которые, можем достичь центра самого танца. Поэтому эти неопределенные, пограничные, лиминальные состояния между сном и бодрствованием, между заходом солнца и восходом луны, и между вдохом и выдохом, и являются привилегированными зонами для оставления остановки дыхания или остановки времени. Вот здесь как раз это и есть точки, возможные точки входа в вечность. Такой же точкой является полдень, такой же точкой является полночь или в рамках года зимнее, летнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие. Вот в эти моменты происходит приоткрывание истины времени, когда время обращается к нам со стороны вечности. И вот эти моменты являются одновременно важнейшими точками в любом цикле, эти такие крестовые пересечения круга крестом диаметра и являются важнейшими стоянками или состояниями, где возможно остановить дыхание или остановить время таким образом, не чтобы пропасть и выпасть из него, быть выброшенным взрывом внутренней солнечной жизни, которая содержится внутри дыхания или внутри времени, а наоборот, чтобы совершить бросок к центру. Теперь можно обратиться к традиции, тоже в индуизме, которая связана с одним из индуистских принципов или начал, олицетворяемым Шивой. Сам Шива тесным образом связан именно в индуизме со временем и с танцем. Очень важно, что время начинается с космогонического танца, поддерживается время танцем Шива Натараджа, учителем танца, и заканчивается мир, гибнет в огне танца Шивы Тандава на кладбище, на там, где происходит кремация людей. Вот на этом темном кладбище с остатками черепов Шива танцует свой последний последний танец. И вот три танца. Один танец начала мира, другой середины мира, поддержки мира и танец конца мира. Это три танца Шивы. Но на самом деле это три танца представляют собой один и тот же танец. Это танец, который конституирует, танец, который поддерживает, танец, который и уничтожает. Это и есть суть времени. В этом отношении Шива представляется как бог времени и бог вечности одновременно. Потому что время есть, как мы видели, подвижный образ, образ вечности у Платона. И Шива одновременно в этой индуистской традиции представляет собой центр колеса, совершенно безразличный по отношению к тому, что происходит на его периферии, потому что в нем есть все, в нем есть и страдания, и наслаждение в самом этом центре, в самом Шиве. И гибель. И рождение, и радость, и печаль, и движение, и неподвижность, и вдох, и выдох, и любые фигуры танца. И этот танец Шивы одновременно представляет собой нечто постоянное и неизменное. Можно рассматривать его как последовательно. Вначале танец творящий, потом танец поддерживающий, третий танец завершающий, уничтожающий мир. А можно видеть в течение времени все вместе. Потому что во времени рождается существо или какой-то процесс, или государство, миры, дерево, животное. Из времени рождается буря или дождь, гроза или гора. И во времени это живет, и во времени же это гибнет. Время же само по себе и убивает то, что в нем рождается. Об этом как раз говорил Аристотель, как мы видели, что время скорее по себе убивает. То есть, и интересно, что такое тройное понимание и рождение, и смерть, и существование в индуистской традиции, особенно в шиваизме, рассматривается как три стороны одного и того же. То есть, не хорошо и неплохо родиться, не хорошо и неплохо умереть, не хорошо и неплохо жить. И то имеет оба значения, потому что в любом случае жить, родиться или умереть это о периферии, это о чем-то внешнем. И здесь все нехорошо, потому что это не центр, и все хорошо, потому что это конституировано центром. И когда мы появляемся, в нас вспыхивает сознание, которое, собственно, происходит из солнечного центра. Когда мы начинаем дышать, это исток жизненного дыхания входит в нас и пронизывает нас, и это замечательно, этому можно радоваться. Когда мы живем, наше дыхание сохраняет нас, мы двигаемся, делаем какие-то фигуры нашего танца жизни, который должен был по индуистской традиции, должен был бы воспроизводить танец Шивы. Когда мы умираем, мы освобождаемся от того, чтобы быть птичкой, которая клюет плод, и если правильно прожили, если правильно сосредоточились на моменте испускания духа, этот дух мы отправим туда, откуда он пришел. То есть из вечного абсолютного ума, который находится в центре. То есть мы вернемся в вечность. И поэтому смерть может быть избавлением, смерть может быть спасением, смерть может быть победой над смертью, смерть может стать бессмертием. Если это умная смерть, если это священная смерть, если в этой смерти мы что-то свидетельствуем о вечности, о божественном неизменном уме. Но это может быть, конечно, и по-другому. И можно рассмотреть рождение как наказание, как изгнание, пребывание в мире как путешествие по долине скорби, а смерть как трагическое завершение, которое ставит печать, там, непригоден или миссия провалена после неудачных попыток как-то прийти в себя. И смерть может быть проклятием, как и рождение, как и жизнь. И смерть, как и рождение, как и жизнь, могут быть спасением и благом. С точки зрения индуизма, это все равно, как мы это воспринимаем, потому что мы, по сути, есть не что иное, говорят шиваиты, как Шива. То есть мы просто этого не знаем. Если мы это узнаем, мы сразу же станем Шивой, и даже нечего здесь искать. Отсюда вот представление в шиваизме между двойственный шиваизм, недвойственный шиваизм, двойственный, недвойственный шиваизм, абхеда, то есть практически мы можем рассматривать соотношение точки и центра, то есть структуру времени, о которой мы говорим, и структуру дыхания, мы можем рассматривать как недвойственно, тогда каждая точка на периферии есть точное тождество точки центра. Это и есть аристотельская формула, что в уме содержится все, одновременно все. Поэтому то, что содержится в уме, то и есть ум. И вот это недвойственное прочтение времени. Можно читать время двойственное, наоборот, что время и вечность различны, а они действительно ипостасно различны, потому что во времени то же, что в вечности, дается последовательно, а в вечности синхронно, отсюда и двойственность, и противостояние их имеет смысл. Но еще правильнее было бы сказать, что они двойственно-недвойственны, что они одно и то же и не одно и то же. Вот это диалектическое понимание, оно свойственно практически всем философским, метафизическим и религиозным толкованиям во времени. Во время всегда есть нечто еще, только мы время как феномен зафиксировали, например, по ту сторону вечности, дальше мы обнаружим, что она не по ту сторону, а внутри вечности, по крайней мере, и ее исток, и сама вечность, как по Аристотелю, в центре становления. Поэтому время, поэтому в индуизме вот и в учении о танце Шивы, о онтологическом, метафизическом танце Шивы, это очень созвучно тому, что мы говорили о танцах мгновения у Ямблиха, у Дамаски. То есть танец Шивы и танец мгновений вокруг центра – это одновременно танец сторонников Шивы вокруг самого Шивы. Это танец шиваистов вокруг того, что является их центром, или танец мгновений вокруг того, или танец времени вокруг того, что является истоком времени, то есть вечность. И, соответственно, последний элемент, который здесь может быть помещен в эту же структуру, это тоже шиваистская, особенно вот в кашмирском шиваизме, развита тематика о двух структурах времени. И тут уже речь идет о кала, времени. С одной стороны, кала в тантралоке, в кашмирском шиваизме рассматривается как одно из ограничений. То есть вот человеческая душа, малая душа, попадает под время, под пространство, под там, мыслительные процессы, под дыхание. То есть человеческая душа попадает в некоторую камеру элементов пхути, то есть некоторых таких ограничивающих телесных или околотелесных, прототелесных имитаций, ограничений, которые сужают и выхватывают, делают ее, эту душу, это бытие отдельным. Вот это отделение, они делают его хиксейтос, передают ему, то есть то, что латинская традиция называет этовость. Дисхайт, вот это, когда тело из общего становится конкретным, оно навешивается разными обременениями, ограничениями, лимитациями, и одной из лимитаций является время. Вот такое время, это время самое внешнее из тех, которых мы встречались у неоплатоников, по сути дела можно сказать, что это время тождественно движению, подвижности. То есть, когда человек попадает в изменение, метаболе по-гречески, вот когда душа в индуизме оказывается под бременем кала, то есть под бременем вот этого ограничивающего времени, то тогда душа оказывается в состоянии движения. И это ограничение и тюрьма. То есть душа захватывается стихией движения, можно так описать, и это совершенно отрицательное умаление. Но это происходит на дальней периферии или там на самом низу, когда душа приходит в мир, оказываясь стреноженной изменениями. Душа постоянно зависит от изменений внешнего мира, внутреннего мира. И эти изменения, как кала, как один из модусов существования, имманентного существования в мире, как раз это время является наказанием и оковами. Человек становится под бременем времени. Но есть и другое время. Это время воплощено в танцующей ипостаси, то есть в некой энергии, то, что можно назвать, по индуистской традиции называется шакти, и олицетворяется женским началом. В индуизме утверждается, что вот у Бога есть супруга, у Бога Шивы это Парвати, или в некоторых случаях Кали, черная, но созвучие слова Кала это время, и Кали это черное, темное, непроявленное, вот они между собой порождают некий дуализм уже в толковании. Это не этимологический, а скорее философская или мистическая этимология. Не этимология реально, что это разные слова с двумя разными происхождениями. Черное и время в индуизме. Кала и кали. Там разные длительности у гласных. И, соответственно, но тем не менее не созвучные. И вот на этом созвучии тантра-лока и кашмирский шиваизм строят свое толкование. Что есть толкование двойственности времен очень близкое к тому, что мы рассмотрели в платонизме. И это толкование, оно приблизительно сводится к тому, что если кала, как время, как некоторый параметр чувственного вовлеченности человеческой души в поток становления отчужденного материального изменения, это ограничивающее свойство, характеристика, то кали, как шакти, как энергия, как действие, как некоторое проявление неизменного начала, наоборот, освобождает человеческую душу от этих ограничений. То есть кали против кала. Отсюда, кстати, кали-юга названа так, последняя юга, темный век в индуизме, названа так не из-за кали как раз, а из-за кала, из-за времени. И кала – это демон времени, кала. То есть это тот, кто ограничивает. Поэтому время как движение, время как материальное ограничение, время как метаболе, время как нечто отчуждающее человека от самого себя, время в своей негативной ипостаси – это и есть свойство Кали-юги. А богиня Кали или ипостась Шивы Кали, Кали черная, выступает как освободительница и главный враг Кала. То есть время против времени. Время, понятое как движение, как материальное ограничение, как некое постоянное изменение, против него выходит не сама вечность, не сам Шива в индуизме, который находится в центре, а против него, против этого внешнего времени, выходит внутреннее время, которое воплощено в кали. Темной ипостаси танцующей богини, которая отрубает голову не своим противникам, а отрубает голову демонам времени. То есть здесь время, которое вторгается во время и соединяет это время с вечностью. Собственно, эту функцию рассечения континуальности внешнего времени и выполняло время, как мы увидели и у Аристотеля, и у Платона, и у платоников. Таким образом, образ Шива в центре круга, кали, как луч, исходящий от Шивы, от этого центра на периферию, и сама периферия, где происходит постоянное ограничивающее движение, они составляют триаду. Внешнее закрепощающее время, как кала, центр вечности, как ум Шива, и между ними стрела кали, темной богини, которая уничтожает уничтожение, которая гасит тьму, которая отрубает голову палачу, казнит палача, которая убивает смерть, которая останавливает время как ограничение, будучи временем как свободой. Кали – это луч или меч свободы, исходящий от центра вечности. А ее зловещий характер, он выглядит таковым только тем, кто погружены в стихию иллюзии, неведения, которые полностью слиплись со своими ограничениями и считают, что если их освободить, это будет для них конец. Ну и для кого-то на самом деле это так. Поэтому кали и кала – это не просто одно и то же. Хотя это не одно и то же и этимологические, и мифологические, и метафизические, но это еще оппозиция в самой структуре индуистского представления. Соответственно, кали – это вертикальное дыхание, кали – это остановка дыхания, в то время, когда кала – это, наоборот, вот постоянное дыхание. Кали – это правильная, благая остановка дыхания или смерть для того, что само по себе является смертью. такая остановка движения, которая означает не прекращение движения, но бросок к вечности. И последнее, что можно сказать, что мы об этом вообще не говорили, о циклах, о том, как применить эти структуры времени к историческому, спроецировать их на историю, это уже прикладные аспекты. Мы сейчас говорим преимущественно об алетологии времени, или как минимум о доксах времени, и в каком смысле диалектике времени внутри этой алетологической топики, которую стремимся прояснить как можно больше. Так вот, интересно, что, забегая немножко даже вперед, в циклическое мучение индуизма о кали-югах, о югах вообще, о циклах мира, которые повторяются, маленькие, большие, есть такое представление о кали-юге. Все манвантары, большие циклы, они складываются в еще большие циклы, в кальпы, и в свою очередь делятся на более мелкие, как любые временные промежутки могут делиться сколь угодно мало и сколь угодно много, об этом мы уже говорили. Но не это принципиальное, не это принципиальное. А принципиально то, что последнее в любой из манвантар следует кали-юга. То есть все длительности манвантар сокращаются, и самая короткая, маленькая из них, последняя, которая предшествует концу, называется кали-юга. Кали-юга образована не от слова калика, как говорят, а от слова кала. То есть это юга времени, это век времени, когда время минимально напоминает свой образ и максимально представляет собой движение. То есть в платоновских терминах можно сказать так, что по мере цикла время все меньше и меньше становится движимым образом вечности, но все больше и больше движимым. И вот если в начале такое полное время, оно следует за вечностью, то есть это чистый образ, то есть образ, очень напоминающий оригинал, то постепенно, но только с тем, что он движется, постепенно движение захватывает образ и уже заставляет его утрачивать свое сходство с вечностью. Время становится все более и более безобразным, безобразным. И оно все больше и больше становится временем как ограничением, временем как распадом, временем как вот этими материальными границами, временем как неким роком, тяжелым и бессмысленным материальным роком. И вот последняя часть любого цикла, вот в частности манвантары, и представляет собой такие темные времена, железный век, черный век, когда время отрывается полностью от вечности. Это называется, воплощено в демоне Кала, в демоне времени, и Кали-юга названа как цикл Калы, цикл демона времени Кала. И как он заканчивается, этот цикл? Он длится довольно долго, и в любом случае он имеет в самом себе свою собственную меру, потому что жить в этом бессмысленном времени, которое есть только движение, и которое настолько оторвалось от вечности, что забыло об этой вечности, забыло, вокруг чего она кружится, значит, он уже перестал быть вращением. Жить в этом может показаться, мгновение может показаться просто не вечным, вечным кошмаром, потому что жить без вечности – это дышать без воздуха, это смеяться без смеха, то есть это фактически плакать без слез, это значит не плакать, значит не смеяться, значит не дышать и не жить. В мире, где нет вечности, душа умирает, потому что она живет только за счет связи и танца вокруг вечности. И поэтому это время смерти, время материализма, либерализма, индивидуализма, естественно, научной картины мира. Это и есть кали-юга во всех смыслах. Это эпоха ограничивающего темного времени, время оставшего рока. Так вот, как эта кали-юга заканчивается? Кали-юга заканчивается с точки зрения шиваистской традиции тем, что приходит богиня Кали. Черная богиня Кали, которая отрубает времени голову. Но что такое Кали? Это, в свою очередь, внутреннее время. Это время как посланец вечности. Это время как энергия, которая заново устанавливает связь между центром и периферией и возвращает сбившееся с орбиты, такое материалистическое, сошедшее с ума из со своей орбиты время, возвращает к своему центру. Поэтому Кали и Юга – это конец, вернее, Кали, приход Кали, темной богини – это конец Кали-Юги, а не начало. И это не под ее эгидой проходит это темное время, а наоборот. В шиваизме Кали мыслится как спасительница от демона времени. А в вишнуистской версии индуизма на месте черной богини Кали выступает Калки. То есть снова опять этот корень кал, который означает черный и время. И поэтому даже если мы возьмем эти образы как этимологически не связанные, но они постоянно подталкивают нас к тому, что проблема времени решается только временем. Что нет способов других решить проблему темного времени как обращение к светлому времени. Вся проблема во времени. И решение проблемы времени во времени. Мы не можем решить проблему времени каким-то другим способом, кроме как временем. И вот, пожалуй, но поскольку время, как мы видели в индуизме, тесным образом связано с праной, здесь можно закончить цитатой из тантра Локи, классического текста кашмирского шиваизма, который звучит так. Все распространение времени, кала, основана на жизненной энергии и дыхании, прана. Жизненная энергия дыхания зависит от вибрации, спанда. Вибрация покоится в пустоте, а пустота в сознании, чит. Поэтому вся Вселенная основана на сознании. Но вот эта карта, которая еще диалектически вводит несколько терминов, но в принципе она воспроизводит всю эту структуру. Внешняя кала, время, основана на дыхании. Прана, это мы уже рассматривали. Дыхание зависит от вибрации спанды. Это еще один уровень. То есть это внутреннее измерение праны или дыхания, которое есть вибрация, то есть ритм, то есть снова фигура танца. Вибрация покоится в пустоте, то есть за ней стоит некоторый разрыв, потому что то, что является истоком вибрации, само не вибрирует, а пустота, вот это покоится в сознании чит. А чит это как нус, это ум, это Шива. Итак, от Шивы через определенную цезуру возникает ритм, из ритма возникает дыхание, из дыхания рождается время. И в обратном порядке это время подвергается деконструкции путем движения в обратном направлении. И вот обратное направление, однако, вот движение, чтобы мы перешли по другому порядку, от кала к пране, от праны к спанде и от спанды через пустоту, к чит, к сознанию, вот это чрезвычайно трудно для того, чтобы отождествлено со временем. И чем больше человечество, культура отождествлена со временем, тем меньше она может двинуться по этому обратному пути возникновения самого времени через дыхание, через вибрацию, через пустоту к истоку времени, которым является сознание, чит, то есть нус или Шива. И когда это уже становится практически невозможным собственными силами, тогда и появляется Кали, то есть из чит, из сознания, из неизменной вечности исходит луч, который кладет конец темному веку, и время побеждает время. Одно время гибнет, а другое время будущего века утверждается и торжествует. Вот такая диалектика времени против времени и определяет структуру и проблематику времени, особенно в эсхатологический период. А если мы вспомним, какую роль играют дыхательные практики в индуизме, об этом мы говорили, теперь нам уже понятно, почему такое большое значение индуизм уделяет дыхательным практикам. Но одновременно сразу становится становится очень интересной, интересные параллели открываются. Сразу открываются очень интересные параллели. Это наличие практик дыхания в православном исихазме, когда молитва Иисусова творится как раз в первую половину «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», творится на вдохе, а «Помилуй меня грешного» вторая половина Иисусовой молитвы выдыхается. Это исихазская практика. Таким образом, это практика времени, православная монашеская практика времени, которая позволяет стать господином времени. И параллельно с этим, как раз с этой практикой, происходит фундаментальная трансформация, делокализации сознания из головы в сердце, его глубинные, глубинные истоки. Это можно представить себе следующим образом. Когда наша мысль находится в голове, она находится на периферии, она дискурсивно разделена, а когда мысль спускается в сердце, она приходит к своему центру, к своему солнечному истоку. Проделывая этот путь из внешней стороны времени, через внутреннее время к вечности в обратном направлении. Это принципиальная практика исихазма, одновременно она же созвучна многим индусским практикам и основывается на той же самой метафизической картине времени. Соответственно, созерцание нетварного света и означает подтверждение вечности, потому что свет нетварный приходит в сердце, а исихаста как прикосновение луча вечности. И практики дыхания мы встречаем и в других традициях, в частности, в исламском суфизме. Соответственно, представление о времени и о значении дыхания, связанное с метафизикой и практикой времени, имеют глубочайшее обоснование в самой алетологии времени, в самой базовой фундаментальной топологии времени и распространяется на разные традиции, о некоторых из них мы будем говорить позднее. Итог этой лекции. Между неоплатоническим или платоническим греческим пониманием времени, онтологии времени, его парадоксов, его дуальности, и индийским, индуистским даже точнее, адвайта-ведантическим представлением времени, особенно ярко описанным в шиваизме и в шиваистском тантризме, между ними существует структурный параллелизм, очень-очень прозрачный, ясный, вплоть до такого сближения, что и позволяет некоторым исследователям говорить о влиянии брахманов на плотины, на неоплатоников. Это не имеет значения, было ли это влияние или нет. Сама структура двух мировоззрений, неоплатонизма, платонизма и индуизма, настолько гомологично, настолько подобно, что мы можем объяснять это по-разному, но мы имеем дело с одной явно очень близкой метафизической картиной, что позволяет, сопоставляя этих два метафизических видения или две метафизические структуры между собой, позволяет лучше понять отдельные стороны и того, и другого. Вот это важнейший элемент, который дополняет наши платонические и аристотелянские исследования времени обращением к такой великой, детализированной, глубокой, развитой и богатой традиции, как индуизм и адвайта-веданта. Ну, выводы отсюда могут быть сделаны грандиозные, просто это займет очень, очень много, но мы ограничимся на этих последних замечаниях. А дальше мы столкнемся с чем-то совершенно неожиданным. С чем еще неожиданным, спросит внимательный зритель. Мы уже вроде уже до таких парадоксов с вами добрались в изложении метафизики докс и парадоксов времени, что трудно уже представить себе, чем можно еще нас удивить. Но, уверяю вас, можно. И в следующий раз мы столкнемся с совершенно другим взглядом на время, о котором мы и сами по себе догадаться, вот следуя даже нашим предшествующим лекциям, даже не можем. Потому что есть еще одно фундаментальное и неспровергающее все предшествующее представление о времени, я имею в виду иранскую традицию. Всего доброго. До следующих встреч в курсе «Время». доксы и парадоксы времени. Take your time.